ты сыпят, сыпят мне в ладони. Время песок, песок, песок, песок. На улицах начали поздно тушить фонари. Снова осень подставляет дуло. Песок, песок. Ты про прохожих за надерно так и ешь. Не для какого-то дела, для того, что происходит здесь. Происходит здесь, происходит здесь. Происходит и здесь, происходит здесь. Работай, работай, рабочий. Я подожду, подожду, подожду, подожду, yeah. Считаю до отпуска дни, хотя знаю, что я никогда не уеду. Никогда не умру, не умру. Ты брат, прохожий, все, наверное, так и есть. До того, что происходит здесь, происходит здесь, происходит здесь, а происходит здесь, происходит здесь, происходит здесь, происходит здесь, происходит здесь, происходит здесь, происходит здесь, происходит здесь. It's got a test. Происходит здесь, происходит здесь, происходит здесь, происходит здесь, происходит здесь, происходит здесь.